Глава шестая. «Очень вкусный омлет, Дарья. Твой будущий муж будет счастливчиком», — заявляет Гордей Захарович, сидя напротив меня за столом, а у меня сердце пропускает удар после его слов. Хочется кричать, что от мужиков одни проблемы и беды. И держаться нужно от них подальше, но я затыкаю себя. И если у меня вышло вот это, то я должна достучаться до разума и быть благодарна Воронову хотя бы за то, что у меня есть дети. Главное, чтобы мой разум не убегал в панике от бушующих нервов. Руки еще подрагивают, в голове шум, и я снова проигрываю события часовой давности. Зинаида Дмитриевна орала так, что все соседи вышли посмотреть, кого же убивают, причем в прямом смысле слова. По словам свекрови, ее убивали, издевались, а в конце даже насиловали. И только наш сосед с первого этажа, Игнат Валерьевич, дедушка, что помогает всему подъезду, если вдруг что-то сломалось, громко присвистнул. «Ну нет, даже я не поведусь на такое, чтобы насиловать». Свекровь удрала с невероятной скоростью, вот только опозорила на весь подъезд. Эти снисходительные взгляды, даже понимающие, но есть и те, кто за спиной перемоет все кости. Да еще и босс явился с самого утра. Кстати, о Соколовском. Поднимаю взгляд на Гордея Захаровича, который увлеченно разговаривает с моим сыном. И только сейчас понимаю, что он инородно выглядит на моей кухне. Слишком идеальный, слишком дорогой, слишком... Даже не могу подобрать слов. И это бесит. Детям я запретила выходить из квартиры, когда свекровь устроила представление. А вот Соколовский наблюдал все, стоя рядом со мной. Но пока в подъезде происходило бесплатное представление драматического театра, дочка, как оказалось, приготовила завтрак. И вот теперь мой босс сидит за моим столом и ест омлет, приготовленный моей дочерью. «Гордей Захарович, что вас привело ко мне в выходной и с самого утра?» — спрашиваю я, стараясь не казаться грубой. «Сердце, Машенька», — отвечает, не задумываясь, мой босс. Мои глаза округляются, вероятно, очень сильно, а мысли уже готовы перейти в речь русскую народную, как Соколовский начинает смеяться тихим бархатным голосом и вскидывает руки в жесте «сдаюсь». «Только без рукоприкладства, Воронова», — посмеивается он. И я снова ловлю себя на мысли, что не привыкла видеть своего босса вот таким, улыбающимся, шутящим, счастливым, без напускной строгости и брутальности, от которой течет половина нашего офиса. Вторая физически не может этого делать, так как это мужчины, но сегодня что-то другое. «Не-е-е!» Рядом неожиданно звучит веселый голос сына. «Мама не умеет бить. Она только может смотреть так, что сразу начинаешь делать то, что еще и не говорили. Сынок!» Бросаю предупреждающий взгляд на сына и сразу же возвращаюсь к Соколовскому. «А вы, Гордей Захарович, не увиливайте. Что вам нужно?» «Идем, Гошка. Там сейчас фильм интересный будет». Неожиданно предлагает дочь и тянет брата из-за стола. Я не успеваю даже слова вставить, как дети исчезают из кухни. И в тот же миг воздух вокруг становится тяжелее, напряженнее, хотя выражение лица Соколовского не изменилось, но что-то не так. «Всегда удивлялся, как ты успеваешь и работать, и быть замечательной матерью». Голос Соколовского звучит завораживающе, приглушенно, запуская странные мурашки по коже. «Гордей, Заха...» «Просто гордей, Машенька», — перебивает меня Соколовский, склоняясь чуть вперед и укладывая локти на стол. «Я хочу, чтобы ты называла меня Гордей. Мы не на работе». «Гордей Захарович, вы зачем пришли?» Вот теперь он начинает раздражать. «Или у вас случился кризис на личном фронте? А может, вы решили сыграть в благородного рыцаря?» И с каждым вопросом я все больше раздражаюсь. «А кто тебе нужен?» Неожиданно серьезно спрашивает Гордей Захарович в ответ. «Никто», — шеплю я. Я замечательно чувствую себя так, как есть. Сейчас статус изменю окончательно и стану счастливой. «Маша!» Соколовский тяжело вздыхает и качает головой, будто разговаривать не с той, кто знает, сколько раз на день ему должны позвонить или когда и насколько он должен лететь в командировке, а с малолетним ребенком. «Ты же умная женщина, хотя в этой ситуации это больше проблема, чем достижение». «А вы, случайно, ничего не перепутали?» «Закипаю я». «Твоя свекровь — это же только начало». Соколовский будто не замечает, что я уже на взводе. «А если отталкиваться от той информации, что поступило мне, твой, как бы его назвать поприличнее?» Он кривится, будто от зубной боли. «Воронов, в общем, он тоже скоро заявится». «Вы пробивали информацию о моей семье?» Шокированно смотрю на босса. «Нет», — спокойно отвечает Соколовский. «Только об отдельном инциденте в твоей жизни». «Это неэтично!» — стараюсь говорить ровно, но голос снова дрожит. «Кто вам разрешал?» «Машенька, я ведь не могу оставить прекрасную даму в беде!» Голос босса звучит слишком участливо. «Тем более эта прекрасная дама...» Он обводит меня рукой. «Лучшая женщина в моей жизни!» Я знаю его слишком давно, чтобы не насторожиться. Такой голос босс использует с предполагаемыми партнерами, когда ему нужно, чтобы все было так, как выгодно ему. А его слова снова заставляют меня замереть. Даже зависнуть, если можно так сказать. Какая я там женщина? «Тебе нужна помощь, Машенька. Не нужно быть сильной, когда рядом есть тот, кто может решить твои проблемы. Да и сколько раз ты спасала меня», — добавляет он. «И я обещаю, все будет в рамках приличия». «Гордей Захарович, а рамки приличия будут ваши или мои?» «Уточняю на автомате, потому что вы уже перешли все возможные». «Маша, я еще даже не переступал черту». Он снова улыбается, а мне кажется, что я иду в ловушку. «Вы снова увиливаете, Гордей Захарович?» Встряхиваю головой, отрывая себя от созерцания его губ. «Что вы узнали о моем муже?» «Бывшем». Слишком резко поправляет Соколовский, но в этот раз без улыбки уже.